Сказала адвокату Дэггетту, пусть передаст маме, что у меня все хорошо, и я скоро приеду домой. Забыла, сколько стоило. Купила в бакалейной лавке себе немного крекеров, твердого сыру и яблока. Села на бочонок с гвоздями у печки и поела. Дешево да сытно. Знаете же, как говорят, довольство – лучшее богатство. Доев, вернулась к Стоунхиллу. Попробовала яблочный огрызок мустангу одному скормить. А они все как прыснут в стороны. Никому не надо ни меня, ни подарка моего. Бедняжки и яблочко, наверное, никогда не пробовали. Я зашла от ветра на конюшню, да прилегла на мешки с овсом. Природа нам советует отдыхать после еды. И те, кто слишком деловой, кто голоса этого не слушается, частенько помирают, дожив всего до 50 лет. Зашел в Стоунхилл, в дурацкой такой теннессийской шляпке. Остановился, на меня поглядел. Я говорю, я тут вздремну немножко. А он, тебе удобно? Я отвечаю, мне просто на ветру не хотелось, я и подумала, что вы не против. Только ты сигареты здесь не кури. Я к табаку и близко не подхожу. И ботинками дыр в мешках не понаделай. Я буду осторожно лежать. А когда выйдете, ворота поплотнее прикройте. Сама не понимала, как я устала. Когда проснулась, было уже хорошо за полдень. Я закоченела вся, да из носу капала. Верный знак, что простудилась. Когда спишь, всегда накрываться нужно. Я от пыли отряхнулась, лицо под колонкой умыла. Взяла мешок с пистолетом и пошла скорее в федеральный суд. Подхожу и вижу, другая толпа уже собралась. Не такая большая, как вчера. Думаю себе, как, неужто опять вешать будут? Они вешали. Сейчас они пришли посмотреть, как с территории два фургона с заключенными прибывали. Исполнители их как раз выгружали и жестко эдак в них тыкали своими магазинными винчестерами. Все заключенные были друг с дружкой скованы, будто рыба на бечевке. По большей части белые, но попадались и индейцы, и полукровки, и негры. Ужасно было на такое смотреть. Да только вы не забывайте, эти звери в кандалах – убийцы, грабители, двоеженцы, фальшивомонетчики. Некоторые поезда под откос пускали. В общем, злодеи каких свет не видывал. Пошли туда, где ухала сова, отведали плодов зла, а теперь правосудие их настигло и требует расплаты. На этом свете за все нужно платить, так или иначе. Ничего за просто так не дается, кроме Божьей милости. Это ее не заслужить, не заработать. Уже сидевшие в тюрьме, а она помещалась в подвале суда, принялись кричать и свистеть новым узникам в окошке. «Свежая рыбка!» — говорили, и тому подобное. А кое-кто и грубости подпускал, так что женщины в толпе отворачивались. Я пальцами уши заткнула, прошла через людское скопище, поднялась по ступенькам суда и вошла. Пристав у дверей не хотел меня впускать в зал, поскольку я ребенок, но я ему сказала, что у меня дело к судебному исполнителю Кокберну, и твердо стояла на своем. Он понял, что меня на кривой козе не объехать, и тут же пошел на попятный. Не хотел, чтобы я шум подымала. Поставил меня рядом возле самых дверей, но это ничего, потому что свободных мест все равно не было. Вы решите, вот странность. Но я в то время, считайте, и не слыхала ничего про судью Айзека Паркера, хоть он человек и знаменитый. Я неплохо знала, что в наших местах происходит. И про него, и про его суд, должно быть, упоминали, но у меня не отложилось. Само собой, мы жили в его судебном округе, но у нас проводились свои выездные сессии над убийцами и грабителями. В федеральный суд только самогонщиков отправляли, вроде старика Джерри Вика с его молокососами. А к судье Паркеру почти все клиенты поступали с индейской территории. Там скрывались сорвиголовы со всего света. Теперь я вот что интересное вам расскажу. Долгое время из этого суда никому нельзя было подать апелляцию, только самому президенту Соединенных Штатов. А потом все изменили, и его решение начал отменять Верховный суд. Поэтому судья Паркер разозлился. Стал говорить, что эти олухи в Вашингтоне ни шиша не смыслят в том, какие на территории условия. Генерального солиситора, Уитни, который вроде бы как на его стороне был, назвал торговцем помилованиями и сказал, что про уголовные законы тот знает не больше, чем про иероглифы Великой пирамиды. Ну а в Вашингтоне со своей стороны заявили, что судья слишком круто берет. Зазнался. Присяжных напутствует очень уж многословно. А суд у него не суд, а бойня Паркера. Даже не знаю, кто тут прав. Знаю только, что у него 65 исполнителей убили. Очень уж жесткая публика, с которой они разбирались. Судья был высокий человек, глаза голубые, каштановая бородка. Мне показалось, он старик, хотя на самом деле в то время ему было около 40. Держался сурово. На смертном одре он вызвал священника и стал католиком. У него жена была в этой вере воспитана. Но это его дело. Меня такое не касается. Если приговорил 160 человек к смерти, и где-то половина из них в петле болталась у тебя на глазах, может, в последнюю минуту и нужно снадобье покрепче того, что методисты варят. Тут есть над чем подумать. Под конец судья говорил, что это не он тех людей повесил, а закон. Когда он в 1896-м умер от водянки, все узники в темных застенках устроили празднество. Такое, что тюремщикам пришлось всех усмирять. У меня газетная вырезка есть, запись того процесса у Уортона. И хоть она и неофициальная, но довольно точна. Я по ней по памяти писала хорошую историческую статью, которую назвала так. «Слушай приговор закона, Одус Уортон. Покоем уповешен ты будешь за шею, пока не умрешь, не умрешь, не умрешь. Да смилостивится над твоей душою Господь, чьи законы ты приступил и перед чьим судом должен предстать». Это личные воспоминания об Айзеке Паркере, знаменитом судье пограничья. Да только эти сегодняшние журналы не разбираются в хороших статьях. Они лучше всякий вздор станут печатать. Сказали, что статья моя чересчур длинна и бессвязна. Не бывает ничего слишком длинного, да и слишком короткого не бывает, коли у тебя правдивая да интересная история и стиль письма такой, что я зову наглядным, в сочетании с воспитательными целями. С газетами-то у меня разговор короткий, им то и дело что-нибудь по истории расписать надобно. А когда денег речь доходит, так редакторы эти газетные по большей части жмотятся. Думают, раз у меня кое-какие деньжата есть, то я с радостью побегу им воскресные колонки заполнять, чтоб только свое имя в газете увидеть. Будто Люсиль Биггерс Лэнгфорд какая, или Флоренс Марби Уайтсайд. Как тот темнокожий малыш говорит, ну уж дудки, Люсиль и Флоренс могут поступать, как им вздумается. Газетные редакторы гораздо жать то, что не сеяли. У них и еще одна увертка есть. Шлют своих шелкоперов с тобой разговаривать, и все твои истории себе за бесплатно получают. Я знаю, молодым репортерам не доплачивают. Мальчишкам я за так помогать готова с этими их фитилями, если они только ничего не напутают. Когда я в зал вошла, на трибуне для свидетелей стоял парнишка из криков и говорил по-своему, а другой индеец его слова переводил. Медленно дело шло. Я простояла там почти час, и только потом на трибуну вызвали Кочета Кокберна. Я обозналась, прикидывая, кто из исполнителей он. Думала, человек помоложе. Он там стоял с бляхой на рубашке. Поэтому очень удивилась, когда вышел одноглазый старикан комплекции, что твой Гровер Кливленд, и его привели к присяге. Старикан, говорю, лет 40 ему было. Под его тяжестью половицы скрипели. На нем была пыльная черная тройка, а когда он сел, я заметила, что бляха у него на жилете. Серебряный кружок со звездой внутри. И усы у него были, как у Кливленда. Кое-кто скажет, что по всей стране тогда было больше таких мужчин, кто походил на Кливленда, чем непохожих. Но все равно, именно так он и выглядел. Кливленд и сам был когда-то шериф. И много всем горя принес в панике 93-го. Да только я все равно не стыжусь признаться, что вся моя родня его поддерживала. От демократов никогда не отрекалась, включая и губернатора Альфреда Смита. Причем не только из-за Джо Робинсона. Папа говаривал, что после войны у нас одни друзья остались. Ирландские демократы в Нью-Йорке. Тад Стивенс и республиканское братье нас бы голодом уморили, дай им волю. Все это в исторических книжках написано. А теперь я представлю Кочета через эту запись и верну мой рассказ на рельсы. «Будьте любезны сообщить свое имя и род занятий», — сказал адвокат мистер Барлоу. «Рубен Джей Кокберн, помощник судебного исполнителя окружного суда США по западному округу штата Арканзас, с уголовной юрисдикцией над индейской территорией». «Как долго вы занимаете эту должность?» «В марте будет 4 года». 2 ноября вы исполняли свои служебные обязанности?» «Да, сэр, исполнял». «Случилось ли в тот день что-либо необычное?» «Да, сэр». «Опишите, пожалуйста, своими словами, что именно произошло». «Слушаюсь, сэр», — вздохнул Кокберн. «В общем, в скорости после обеда в тот день мы направлялись к Форт Смиту от места жительства криков. Были милях 4 от Уэбберс Фоллс». «Одну минуточку», — уточнил Барлоу. «Кто с вами был?» 4 других помощников исполнителя и я», — ответил Кокберн. «У нас был фургон с задержанными, и мы возвращались в Форт Смит. 7 задержанных. Милях 4 от Уэбберс Фоллс подъезжает к нам этот мальчишка Крик, весь в мыле, с известием. Сказал, что утром отвозил яйца Тому Пестрой Тыкве и его жене на Канадскую реку, где они живут. А когда приехал туда, видит, женщина лежит на дворе, и у нее затылок пулей пробит, а старик внутри на полу, с раной в груди.